течет из потерного венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников она спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце, навела такой ценой, даровано прощение грехов. И только в ней у Бога столько дочерей и сынов. А ты так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус, ты приходи к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. И еще не ночь тебя Спаситель ждет. Ему тяжелый многолетний груз, не опоздай, и вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешника принять. Твои уста пусть скажет ты, Иисус, прости меня. Иисуса кровь, какая сила Божьей любви. Иисуса кровь, какая благодать Его крови. Иисуса тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. Еще не ночь тебя Спаситель ждет. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. Еще не ночь тебя Спаситель ждет.